«Что ты, мать, шепчешь-то в это время?» – спрашивал Конста. «А я почем знаю? Шепчу, что придется, на что глаза взглянут. На медне, когда Гордееву сыну под сердце подкатило, гляжу по избе, влез мне в мысли веник у порога, сижу и думаю, веник, веник, веник, веник. Так на том венике и болезнь с парня сошла. Велела я потом сжечь веник-то. С чего-нибудь да додумалась же мне на него. Кто его знает, может быть, и впрямь болезнь Гордеевича из-под моей легкой руки в веник перескочила. Может, приговоры какие знаешь?» «Вот, стану я грех на душу брать. А молитвы читаешь?» «Не любят наши чудища лесные, когда читаешь старые истовые молитвы. По-ихнему это мирское моленье, заученное, моленье чужим словом и духом, и стало быть неправедное. Им бы все от себя наобум да сбацу, что в голову придет. Правду сказать, оно мне и на руку. Потому с книжками да начетчиками мне бы темной бабе не совладать. В писании я куда не тверда, а ежели духом орудовать, то с великим удовольствием. Слов у меня хороших сколько хочешь, разумом Бог не обидел. Сказывать складно я мастерица, попробуй-ка угонись за мной». Когда Конста и Зина вошли в горницу матушки, она встретила Зину ласковой улыбкой, но на сына взглянула косо. Втайне она успела привыкнуть к беспрекословному повиновению и терпеть не могла возражений и противоречий. А Конста в последние дни только и делал, что спорил с нею. Тревоги прошлой ночи заметно отозвались на Консте. Он бодрился, но был утомлен, бледен, и в глазах его вспыхивали опасные огоньки. Зина была спокойна и свежа. Только чуть-чуть опухлые веки могли изобличить, что она мало спала с прошлого вечера. Конста выслал келейниц и запер дверь на крючок. Мать следила за ним с досадливой улыбкой. «Опять, что ли, как на медне ругаться будем?» – язвительно спросила она. «Нет», – протянул он, глядя в пол и переминаясь ноги на ногу в крайнем смущении. Зина сидела на лавке и равнодушно смотрела в окно на улицу, где смирно чесался боком об угол избы большой пестрый теленок. «К чему же такие тайности?» – уже ласковее переспросила Аксиньюшка. «Да что, мать?» – Конста растерянно развел руками. «Такое дело стряслось, не ждали, не гадали, без тебя и не распутать». «Что такое?» Зачуяв по голосу сына, что случилась беда, и беда немалая, Аксиньюшка живо поднялась с места и, сбросив с себя пророческую важность, мгновенно превратилась в Матрёну-слобожанку, охочую и готовую развести на бабах какое хочешь хитрое дело. «Уж и не знаю, как начать». Все больше и больше бледнее, говорил Конста, его беспокойство передалось Матрёне. «Да говори, не томи!» – прикрикнула она, топнув ногой. Но Конста все медлил. «Такое дело, все пропасть может!» – начал он и опять осекся. «Час от часу не легче. Хорошие, надо полагать, дела, если даже у тебя, разбойника, язык не поворачивается признаться. Ты, смиренно, что сидишь колодой?» – набросилась она на Зину. «Сказывай хоть ты, чего начудесили?» «Мы Ваську Гайтанчика убили!» – ровным голосом отозвалась Зина, по-прежнему глядя в окно. У Матрёны горница заплясала в глазах. Она позеленела под белилами и румянами и бессмысленно водила глазами от Консты к Зине, от Зины к Консте. Раз признание было сделано, Конста ободрился, как гора с плеч. Он стоял, заложив одну руку за пазуху, другую за спину, и, постукивая ногой, вызывающим взглядом смотрел на мать. «Когда как?» – хрипела Матрёна. «Да постой, врете вы оба, али бредите?» Конста рассказал ей, как было дело. Господи помилуй», – шептала Матрёна, то крестясь, то всплескивая руками. «Ах вы, демоны, демоны, до чего дошли, души губить стали? По крайности, ладно ли он спрятан-то у вас?» – деловитую скороговоркой осведомилась она, перестав причитать и охать. «Кажись бы», – Конста пожал плечами, – «я сейчас ходил на гумно не пятнышко». Все трое умолкли. Мать решительно начал Конста, садясь на лавку. «Теперь уж как ты там хочешь, а нам втайне житье». «Начинается!» – сквозь зубы проговорила Матрёна и махнула рукой. «Коли тебе по нраву тай, сиди в нем, пожалуй, королевствуй. Только нас-то с Зинаидой не неволь. Отпусти. Я тебе прямо скажу. Всегда этот тай мне претил. А уж теперь вовсе станет не в мочь. Больно близко это самое болото». «Убивать людей умеешь. А покойников боишься?» – криво улыбнулась Матрёна. «Ишь, лица на парне нет. Богатырь тоже. Зинка знать не в тебя. Сидит, словно воды не замутила». Зина повернула от окна свое спокойное лицо. «Что же», — возразила она, — «известна не радость, что такое дело стряслось, лучше, когда бы его не было, но если уже грех случился, так тому и быть не поправишь. Снявши голову, по волосам не плачут, а Конста, матушка, правду тебе говорит, отпусти, лучше будет». «Нигде вам лучше не будет», — с гневом вскричала Матрёна. «Всюду вы что-нибудь напрокудите, безобразники. В мир вас пустить. Месяца не пройдет, как вы и без князевой грозы до каторги допляшетесь». «Каторга худо», — сказал Конста, — «но если народ каким-нибудь грехом узнает, что сталось с гайтанщиком, то ведь обычай ты, Таевский, знаешь, брат брата убил, камень на шею да в воду. Это будет похуже каторги, а то расправятся, как варнаки за измену судят.